в знак протеста против военно-пожигательских актов США и их южнокорейских марионеток, которые доводят положение на Корейском полуострове до грани ядерной войны. Председатели Токийской, Сёгосской и Фукухской префектурных штаб-квартиры Чонгён выступили с пресс-заявлениями 3 мая, а председатель президиума ЦК Ассоциации корейской молодежи в Японии, председатель Общества корейских деятелей общественных наук в Японии и зампредседателя президиума ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии опубликовали пресс-заявление 2 мая. Между тем, 2 мая Корейское общество за мирное объединение в Японии распространило заявление, в котором осудило американских империалистов и их южнокорейских марионеток, которые с мобилизацией сотен тысяч штыков боевых сил и большого количества новейших ядерных ударных средств проводят крупнейшие учения по спровоцированию ядерной войны против КНДР и крайне обостряют положение на Корейском полуострове.